некоторое время находившихся в зеркальной зоне третьего отделения, поэтому первое время он не догадывался, что доносчиком был Антонелли. Надо ли говорить, что подобный, неотмеченный доселе в российских судебных анналах способ защиты поверг господ почтеннейших следователей в глубочайшее изумление и одновременно вызвал у них чувство острой моральной тревоги. Они не могли допустить, чтобы в государстве самодержавном законы трактовались столь непосредственным образом. Дух был для них гораздо важнее буквы, а он, этот дух, решительно восставал против мелочных казуистических придирок, впавшего в непозволительную гордыню узника, который мог, по их мнению, просить только об одном – о снисхождении. Презумпция невиновности не входила в круг юридических представлений высоких следователей. Желание арестованного нарядить вместо уголовного следствия некий ученый комитет и заняться философскими прениями о достоинствах и недостатках социальной системы Фурье – это скромное пожелание могло представляться членам высочайше учрежденной комиссии не только ни с чем несообразным, но даже обидным. Между тем узник переходит в наступление. Отчаянная инструкция на русско-французском языке, зубцом от вентилятора, запечатленная на кусках отбитой от стены штукатурки, за обнаружение которых бдительный страж Равелина был удостоен награды в 25 рублей, эти клинописные улики окончательно утвердили следователей в их подозрении, что они имеют дело с лицом чрезвычайно опасным. Требовать явки обвинителя, не отвечать на вопросы неопределенные, неясные, вкрадчивые, задавать вопросы следователю, стараться по возможности стать в положение нападающего. Все эти наспех нацарапанные, но тщательно продуманные тактические указания доказывали, что за притворной искренностью заключенного номер один кроется дьявольский расчет опытного конспиратора и интригана. Примечание. Через много лет заключенный в Петропавловскую крепость и лишенный письменных принадлежностей, Нечаев будет выводить свои заявления и даже прошения на высочайшее имя на стенах камеры, откуда их аккуратно перепишут и подошьют к делу. Уличенный автор великодушно признал свою вину в порче казенного имущества и даже попросил отнести окраску поврежденной стены на его счет, однако категорически отверг обвинение в незаконных посягательствах, сославшись по обыкновению на одну из статей Уголовного кодекса, где, в частности, говорится, что содержащиеся под стражей до объявления приговора акты совершать могут. Он совершает акты. На протяжении всего следствия не дает следователям скучать. Он несколько раз меняет линию поведения. Убедившись, что его правозащитные аргументы падают в пустоту, он пытается воззвать не только к закону, но к разуму, обратить своих обвинителей в собственную веру. Когда же это не удается, подследственный пытается возбудить в следователях дремлющую государственную жилку. Он разворачивает перед ними с настоятельной просьбой довести эти мысли до сведения государя ряд блистательнейших проектов, осуществление которых позволит, по его мнению, резко увеличить доходы казны. Так, в частности, отстаивается финансовая выгода невозбранного курения на городских улицах, и подробно исчисляется сумма, которую сможет выручить правительство по введении этой, только на первый взгляд, либеральной, но по сути вполне охранительной меры. Далее следуют уже совершенные интимности. Выбрав, как говорится, время и место, Петрашевский открывает следователям сугубую тайну, доверительно сообщает им, что он пишет стихи, и даже приводит образцы своих поэтических вдохновений. Можно, однако, предположить, что как раз такое признание мало обрадовало господ генералов. Речь заключенного становится все бессвязнее, и в ней, как ни странно, вдруг прорываются рыдающие интонации грядущей молодежной